первую ночь после того, как Рита выписалась из больницы, он, лежа в темноте на широкой кровати, осторожно спросил. «Тебе, наверное, некоторое время нельзя будет заниматься любовью». «Почему?» — неприятно изумилась она, как если бы он сказал нечто обидное. «Все же авария», — попытался оправдаться он. «У меня там все цело», — хмыкнула она, и рука ее мягко легла ему на грудь, а затем, медленно перебирая пальчиками его кожу, поползла вниз. Он закрыл глаза от подступающего возбуждения и включил бра. Она зажмурилась и тут же погасила светильник. «Я, кажется, стала стеснительной», — засмеялась она с детской непосредственностью. Может, это было и к лучшему, об этом он подумал уже позже. Такой бурной ночи он уже и не помнил. Даже в медовый месяц такие выпадали редко. Да и прошло уже после этого медового месяца 10 лет. И вот, пожалуйста. 2 дня он жил в полуреальном мире. Он забыл о своей практике, о том, какие у него до этого возникали планы. Все отошло на задний план. Рита полностью заняла его мысли. А потом был звонок. Рита подняла трубку и о чем-то недолго говорила, после чего он заметил, она изменилась в лице. «Тебе плохо?» — встревоженно спросил он. «Нет, немножко голова закружилась. Кто это звонил?» «Подруга». «Лариса?» «Да, она». «У нее какие-то проблемы?» «Все в порядке», — сказала Рита, спеша на кухню. На некоторое время он забыл об этом звонке, но через день снова раздался звонок. Он поднял трубку. Однако разговаривать с ним не захотели. Связь оборвалась, едва он подал голос. Лаврентьев сходил в магазин, а когда вернулся, Рита разговаривала с кем-то по телефону. Увидев мужа, она закруглилась с беседой и, как ни в чем не бывало, улыбнулась ему. Правда, улыбка эта ему не понравилась. Она была явно вымученной, и некая тревога скрывалась за ней. Он не стал спрашивать, кто звонил. Если бы она хотела, то сама бы рассказала. Она не захотела. И именно тогда он решил вернуться к своим старым планам. Усадив Риту на диван, Лаврентьев устроился рядом и спросил. «Ты помнишь, что мы с тобой решили до аварии?» Рита на секунду задумалась, а затем, твердо глядя ему в глаза, сказала. «Помню. Я думаю, нам пора завершить начатое». В этот миг ему захотелось немного изменить ранее придуманный им план, и он уже себя уверил, что воплотит это изменение в жизнь, поскольку кое-что в его жизни произошло после сказочно проведенных женой нескольких дней. «Ты уверен?» — на всякий случай спросила она. «В себе — да. А вот ты сможешь сейчас справиться?» «За меня не беспокойся», — убежденно ответила она. Ближе к вечеру, когда он пил кофе на кухне, она подошла к нему, нежно обняла за шею и, прижавшись губами к его затылку, произнесла. «Ты не смог бы завтра поехать со мной?» «Поехать? Куда?» Он слегка опешил. «Я хотела бы взглянуть на то место, где произошла авария. Ты ведь знаешь, где это было». Он нахмурился. Его возили на место аварии, но он не хотел об этом сейчас вспоминать, потому как сразу же на ум приходил инспектор Смоличков с его дурацкими вопросами. «Зачем тебе это?» «Мне все-таки как-то не верится, что со мной могло случиться такое. Просто забудь об этом», — посоветовал он. «Может, я так и сделаю после того, как побываю там». Он задумался, а потом согласился, хотя это ему и не понравилось. На следующий день он отвез ее на своей машине к месту трагедии. Рита долго стояла у обочины, глядя вниз с крутого склона, куда полетела ее машина. Уже ничто не говорило о том, что здесь произошла авария. Дерево, о которое ударилась ее машина, продолжало расти, тихо шелестела листва, и восстановился травяной покров. Рита спустилась вниз, постояла возле дерева, а затем поднялась наверх. Кто-то другой так и не понял бы, что она хотела здесь увидеть. Но психоаналитик без труда сообразил. Его жена что-то пыталась отыскать. Рита перешла через дорогу, желая увидеть место, где взорвалась вторая машина. Обломки машины давно уже были вывезены отсюда. Однако Рита не удержалась и спустилась вниз с другой стороны дороги. Лаврентьев молча наблюдал за женой. Он не любил загадок, которые предлагали ему. Другое дело, когда он сам их загадывал. Рита поднялась на шоссе и сразу же бросилась на шею к мужу. — Ты знаешь, — сказала она слабеньким голосом, — это так тяжело. Я никогда не думала, что местность может так давить на тебя. Я словно вновь почувствовала, как падаю. Страшно. И она поежилась. Он покрепче прижал жену к себе. — Давай уедем, — поспешно попросила она. — Мне здесь не по себе, и ты прав. Лучше все забыть. В этом он был с ней согласен, хотя у него были вопросы насчет аварии, Крите. И главное, ту злополучную ночь она не должна была находиться в машине одна. Но он не задал этот вопрос, он тоже хотел забыть об аварии. В тот же день вечером кто-то опять позвонил. Лаврентьев выходил из туалета, когда услышал, как жена сказала в трубку: «Завтра в 4». Он сделал вид, что ничего не расслышал. Лаврентьев решил сам во всем разобраться. Что это за таинственные телефонные переговоры? Накануне он звонил подруге жены, Ларисе, и та уверила его, что не звонила Рите после ее выписки из больницы, как и та ей. Рита обманывала его, и он хотел знать, почему. Именно поэтому он вознамерился проследить за женой. 4 так 4. Он не знал, куда она отправится и где у нее встреча. Он решил дождаться, когда Рита выйдет из дому и сама приведет его к тому, с кем у нее свидание. Это произошло вчера, и сегодня, как только он закончил с Фоминым, то сразу же направился домой. Он подъехал на Мазде к своему дому в 3:30, заглушил мотор и стал внимательно следить за подъездом. Он надеялся, что за 1,5 часа до назначенного свидания его жена вряд ли покинула квартиру. И был прав, Рита вышла в 3:45. Она взяла такси и поехала в сторону Кутузовского проспекта. Лаврентьев двигался следом, стараясь не отстать и не потерять нужный объект в потоке машин. Рита отпустила такси на Ленинских горах. Он припарковал Мазду и поспешил за своей женой, боясь, что та успеет от него скрыться. Она подошла к массивным перилам, за которыми открывался величественный вид на столицу. Рита стала рядом с каким-то человеком в костюме. Он был чуть выше среднего роста, не застегнутые полы пиджака колыхались от ветра. Сновавшие туда-сюда туристы мешали Лаврентьеву внимательнее разглядеть того, кто был рядом с его женой. Лаврентьев отошел в сторону и стал наблюдать за Ритой сбоку. Рита смотрела вдаль, и можно было подумать, что кроме осмотра города ее ничто и никто не интересует. Однако психоаналитик приметил, как у нее двигаются губы, и понял, что она говорит. И, конечно, не сама с собой разговаривает, значит, с тем, кто стоял рядом. Он не знал этого человека и видел его впервые. Оглядывая незнакомца сбоку, трудно даже было сказать о нем что-то определенное, разве что мужчина был не стар. Рита оставалась у заграждения около 15 минут. Затем оторвалась от перил и двинулась обратно к стоянке такси. Мужчина задержался лишь на секунду и поспешил вслед за Ритой. Однако, когда Рита остановилась у такси, он проследовал дальше и даже не взглянул на нее, словно и не был с нею знаком. Лаврентьев остался стоять на месте. Он не знал, как ему сейчас поступить. «Подойти к жене?» Или последовать за этим человеком и выяснить, кто он такой и куда направляется. Он не мог понять, что связывает его жену и этого человека. Рита уехала на такси. Незнакомый мужчина скрылся за поворотом дороги, а он продолжал все стоять на месте, силясь разобраться в ситуации, в которой оказался. Наконец Лаврентьев уселся в машину, завел двигатель и, положив руки на руль, вновь задумался. Рита была посвящена в его план, правда, не до конца. Но она участвовала в нем, и довольно активно, и до аварии все шло так, как он задумывал. Никаких изъянов не было. Теперь он готов был считать, что нечто не предусмотрел. Что? Он тут же припомнил, как пронырливый инспектор Смолячков заявил ему, что тормоза в машине его жены были неисправны. Это его удивило, даже больше. Это его просто сразило. Кто-то умышленно испортил тормоза. Это казалось просто невероятным, потому как он к этому руку не прикладывал и не собирался. Что же тогда происходит? Он никогда бы не подумал, что Рита может вести некую скрытую от него жизнь. Он считал, что жена у него всегда, что называется, на ладони. Однако он ошибся. Незнакомый человек, с которым встречалась Рита, тому свидетельство. Кто он? Ее любовник? Лаврентьев почувствовал, как его пальцы задрожали. Он не любил загадок, которые загадывал не он. Задачка была со многими неизвестными. Он знал, откуда возвращалась его жена поздней ночью, когда произошла авария. Но кто мог покопаться в ее тормозах? Почему ей захотелось затем, после выздоровления, побывать на месте аварии? И этот незнакомый ему мужчина. Он был уверен, что держит нити игры в своих руках. Оказывается, не все было так просто. Супруга, которой он доверял, что-то проворачивала у него за спиной. Или не проворачивала. Тогда как объяснить ее поведение? Связана ли была ее встреча здесь, на Ленинских горах, с его планом? Или не связана? В этот миг он расхотел менять свой план в той части, которая касалась Риты.